Часть первая. Северная кампания. «Твой ведьмак, — сказала Франциска, — за один час наделал больше, чем кто-нибудь другой за всю свою жизнь. Не рассусоливая, сломал ногу Дикстре, снес голову Артауду Терранови и зверски изрубил около десятка скаетаэлей. Ах, чуть не забыла, он еще разбередил нездоровое желание Кейры Мец. Это ужасно, — поморщилась Йеннифер. Надеюсь, Кейра уже пришла в себя? К нему претензий нет? Убеждена, что если нездорово разбередив ее желание, он незамедлительно же ее не оттрахал, то виновата не нехватка уважения, а банальный недостаток времени. Франциска Финдобаир, Йеннифер. Глава первая. 17 ноября 1613 года. Москва. Дмитрий восседал на своем железном троне и задумчиво смотрел на посольство шведских аристократов, пришедших к нему на поклон. Их предводитель и фактический правитель Швеции Аксель Оксеншерна передал императору новость о том, что Риксдаг единогласно избрал его на престол. Хорошая новость. Замечательная новость. Если бы не одно «но». Швеция находилась в войне, которую уже проиграла по всем статьям. После того, как летом 1607 года Дмитрий уничтожил армию Карла IX в Ливонии, Швеция оказалась в очень непростой ситуации. Тут и физическая потеря почти всех солдат королевства вместе с вооружением, и утеря походной казны короля, и лишение доходов от Ливонии. Иными словами, Швеция стала словно перезрелый фрукт. Протяни руку и бери. Поэтому, когда весной 1608 года Дмитрий предложил заключить вечный мир на 5 лет, Карл охотно согласился, после чего вплотную занялся восстановлением войска практически с нуля. При жидкой казне и скудном населении та еще забава. Тем временем над Швецией сгущались тучи. Дания, отметившая кардинальное ослабление Швеции, пожелала вернуть ее под свою руку. Однако в сложившейся ситуации нельзя было просто взять и завоевать соседа. Ведь имелась Речь Посполитая, король которой не только претендовал на этот престол, но и имел немалое влияние на своих соседей. Курфюршество Брандербург и Саксония, герцогство Пруссия, так и вообще было для Сигизмунда вассальным. Иными словами, вторжение в Швецию могло закончиться для Дании войной с целой коалицией. 3 года дипломатических маневров завершились вполне благополучно. Весной 1610 года датские войска вторглись в пределы Швеции, не опасаясь удара в спину. И в первой же крупной битве Карл IX трагически погиб. Карл находился в сложных отношениях с аристократией и Риксдагом, балансируя на грани, в то время как взошедший на престол юный Густав II Адольф в первый же день даровал шведским аристократам широкие привилегии, привлекая их на свою сторону, после чего, пойдя на поводу у Акселя Оксеншерна, серьезно облегчил налоговое бремя купцов и ремесленников, что, в свою очередь, склонило и их на сторону нового короля. Война с Данией обрела новое дыхание, поэтому кампании 1610 и 1611 годов в целом завершились нейтрально. Густав II Адольф, придерживаясь фабианской тактики, методично срывал военные операции датчан, раз за разом ускользая от генерального сражения. Но всему когда-то приходит конец. Экономические возможности Швеции и Дании оказались несопоставимы. Парализовав экспорт шведского железа в 1610 году, датчане к началу 1612 года добились фактического банкротства шведской короны, ведь железо было основной статьей дохода Стокгольма. Так что кампания 1612 года началась в крайне негативных для Швеции условиях. Острая нехватка денег сделала армию Густава II Адольфа совершенно призрачной. На море дела обстояли не лучше. Так что за 1612 год весь Геталанд упал в руки датчан, а шведский флот и вовсе прекратил свое существование. Лихорадочные попытки спасти положение ни к чему не привели. Густав лично водил войска в атаки, проявляя завидное мужество и находчивость, но ничем хорошим это не закончилось. Король погиб в бою, а весь Свеоланд отошел к датчанам. К концу кампании 1613 года в руках шведской аристократии были только практически безлюдные провинции Норрланд и Эстерланд. Да и самой этой аристократии практически не осталось. Повыбило в боях. Поражение. Коллапс. Финиш. Страшное поражение в тяжелой и напряженной войне, подорвавшей все силы королевства. Династия пресеклась. Из возможных наследников остался только Сигизмунд III Ваза, польский король, которого сами шведы и выгнали за избыточное рвение в католической вере. То есть налицо династический кризис. Аристократия почти вся полегла в боях, ее жалкие остатки были разорены до нитки. Экономика, ее больше не было. Морская блокада и война сожрали все, что можно было сожрать. И вот в таких условиях 25 сентября 1613 года Вабо собирался Риксдаг. Начались долгие и бесплодные споры день за днем. Кристиан IV Ольденбург настаивал на полной и безоговорочной капитуляции. Шведов от этого сильно ломало и коробило. Ведь что это значило? Ликвидация короны. Да новые налоги. Конечно, аристократов обещали включить в тесную семью датских дворян. Но это их мало грело. Средств к существованию у них больше не было. И вряд ли они могли появиться в ближайшее время. Кто и как покроет их долги? Кто и на какие средства станет восстанавливать их разоренные поместья? В общем, грусть и печаль. Промышленники и купцы тоже не сильно восхищались предложенным режимом, за который им придется платить из своего кармана. Да побольше, чем ранее. И длилось бы это собрание еще месяц, если бы король Дании в сердцах не пообещал отдать их земли Сигизмунду, оставив себе самые вкусные провинции. «А чего не Дмитрию?» — выкрикнул один из дворян. «Какому?» — переспросил кто-то. И понеслось. Вспомнили и про древнюю кровь, и про воинскую удачу, и про низкие налоги, и про упразднение таможен внутри державы, и про сытную жизнь тех, кто верно за него стоит. Риксдаг оживился. Вскипел, и вскоре датская делегация даже слова вставить не могла. Кристиан IV стоял с совершенно бледным видом, ведь он заручился поддержкой всех, и Сигизмунда Польского, и Йогана Брандербургского, и Сигизмунда Саксонского, и многих других. А вот о том, чтобы урегулировать шведский вопрос с Дмитрием, он как-то не подумал. Тот последние годы был как-то замкнут сам в себе из-за произошедшей с семьей трагедии. Но это был не тот претендент на престол, с которым Кристиан хотел бы конкурировать. Уже через час обстановка на Риксдаге дошла до того, что королю Дании пришлось спешно ретироваться с собрания, опасаясь за свою безопасность. А шведская делегация утром следующего дня отправилась в Москву. Рыжий император восседал на своем жутковатом железном троне. Клинки трофейных шпаг, мечей и сабель были собраны в причудливую композицию. Их лезвия отполированы и чуть смочены маслом для блеска. Много мороки в обслуживании, но зато как эффектно сверкают в отблесках света. Да и сам монарх под стать. Крепкая, высокая, хорошо накачанное тело, холодные, практически ледяные, цепкие глаза. Туго заплетенная рыжая борода с массивным серебряным кольцом на конце, строгая корона на тщательно выбритой голове, боевое оружие, с которым он, казалось, никогда не расставался, и одежда, дорогая, но очень практичная, позволяющая без лишних хлопот немедленно вступить в бой. Сам же император смотрел на гостей и думал. Предложение было весьма неоднозначно, хоть и заманчиво. На одной чаше весов лежали минералы и микроэлементы, такие полезные для укрепления костей, клыков и когтей. Ну, то есть чудесное шведское железо, которое очень кстати пришлось бы для молодого и растущего организма его империи. Ведь оно было лучше, дешевле и доступнее, чем уральские месторождения или донбасские. Причем радикально, да и цветные металлы, лежащие в тех землях, привлекали не меньше. На другой чаше расположилась война. Конечно, Дания не была серьезным противником для его войска, но шведский флот лежал на дне Балтики, а русского пока не появилось, а это проблема, очень большая проблема. «Ваше Величество, — наконец нашел в себе силы произнести Аксель Оксеншерна. Ему было не по себе от этого немигающего, давящего ледяного взгляда, смотрящего ему в переносицу. Так вы согласны принять корону Швеции?» Дмитрий моргнул, выныривая из собственных мыслей, и улыбнулся настолько кровожадно и многообещающе, что шведская делегация вздрогнула и отпрянула. «Да!»